«Чуть позже, сэр», — ответил Блюмберг. «Я жду важного сообщения». Он подошел к сервировочному столику, налил себе почти полный бокал джина и устроился в кресле у стены рядом со столиком с телефонным аппаратом. Ожидание затягивалось, но никто не проявлял признаков нетерпения. Лишь американец решил с пользой употребить впустую идущее время. «Не могли бы вы, полковник, кое-что прояснить для меня?» — обратился он к Голубкову. «Полагаю, это будет небезынтересно всем. Неделю назад во всех СМИ было опубликовано подробное сообщение агентства «Интерфакс» о нападении в Чечне на инспекторов Генерального штаба России. Один генерал убит, второй тяжело ранен. Погибли еще трое российских офицеров и шестеро ранены. Как такое могло случиться?» Голубков промолчал. Он и сам очень хотел бы это знать. «В сообщении говорится, — продолжал Коллинз, — что создана правительственная комиссия. Мы знаем, что такие комиссии создаются в России, когда хотят спустить дело на тормозах. Не помню случая, чтобы результаты их работы предавались огласке или приводили бы к конкретным мерам. Чем объяснить причины такой неадекватной реакции президента Ельцина и правительства России на этот вызывающий террористический акт?» Голубков помедлил с ответом. «Перевести?» — спросил Блюмберг. «Нет, я все понял. Но мне никто не поручал комментировать позицию правительства и президента России». Последнюю фразу Голубков произнес по-английски, тщательно подбирая и выговаривая слова. Но, судя по реакции окружающих, его английский был таким, что по сравнению с ним русский язык напористой гидши из «Lucky Tours» казался чистейшей пушкинской прозой. Сэр Роберт даже отвел от трубки зажигалку и с неподдельным интересом взглянул на полковника Голубкова. «Я все же вам помогу», — вмешался Блюмберг. «Вы же хотите быть правильно поняты, не так ли?» «Ну, помогите», — согласился Голубков. «Нам было бы интересно и ваше личное мнение», — заметил Коллинз, выслушав перевод Блюмберга. «Взгляд изнутри. Чем, по-вашему, объясняется такая слабая реакция Москвы?» «Мы не можем послать в Чечню 6-й флот или устроить там бурю в пустыне. Грозный не Бейрут, а Чечня не Ирак». Полковник Голубков подождал, пока Блюмберг переведет его слова, и закончил. «Чеченцы — граждане России, такие же полноправные, как и все. Там еще десятки тысяч русских, украинцев, евреев, татар и других, и все они — граждане России. История Соединенных Штатов не знает таких прецедентов. Меня, возможно, лучше поймет сэр Роберт. Сколько десятилетий Лондон не может решить проблему Ольстера?» «Вы правы, полковник», — чуть скрипучим голосом подтвердил колонизатор. «Это очень непростая проблема». «Бездействие — не лучший способ решать проблемы», — возразил Коллинз. «Но и не худший», — парировал Голубков. «Мы уже наломали дров в Чечне, пора и передохнуть». «Бездействие Москвы провоцирует террористов на новые акции». «Вы можете предложить способ кардинального решения проблемы?» — поинтересовался Голубков. «Сделайте милость. Я доведу ваши предложения до сведения нашего высшего руководства». Коллинз поправил свои старообразные очки и покачал головой. «Нет, я не знаю такого способа». «То-то же», — хотел сказать Голубков, но в это время раздался телефонный звонок. Блюмберг выслушал короткое сообщение и опустил трубку на рычаги. «Джентльмены, мы можем начать работу», — обратился он к присутствующим. Телеметристы подтвердили отсутствие в этой вилле и на территории клуба каких-либо прослушивающих и звукозаписывающих устройств. Собственно, мы уже начали, потому что главная тема нашего совещания – положение в Кавказском регионе. Часть вторая. Блюмберг сказал: главная тема нашего совещания – положение в Кавказском регионе. И его тут же перебил, не проронивший до тех пор ни слова, представитель Моссада. Прошу извинить, но первоначально предполагалось, что это будут двусторонние консультации между Израилем и Россией о выдаче всем вам хорошо известного террориста по кличке Пилигрим. Я не понимаю необходимости участия в них США и Великобритании. «Претендовать на выдачу Пилигрима может и Лондон», — заметил сэр Роберт, — «за взрыв в Белфасте, а также Италия за взрыв вокзала в Болонье и ряд других стран». «Но нашли его мы», — напомнил израильтянин. «Джентльмены, вы сейчас делите шкуру неубитого медведя», — вмешался Блюмберг. «Вопрос о том, кто получит Пилигрима, не самый сложный. Об этом вы уж как-нибудь договоритесь в свое время. Сейчас перед нами задача гораздо более важная и трудная —